можно держать пари, что за всем этим стоит тот, кто получит деньги. Выяснишь это, и мы на пути к победе. Так, а где же мне ее искать? Ну, она оставила адрес. Он взглянул на полис. Лос-Анджелес, 2567, 4-я стрит. А Гудир здесь? Медокс утвердительно кивнул головой. Его перевели в наше отделение в Голливуде, но он еще здесь, заканчивает дела. А не знаете, где он сейчас? Медокс фыркнул и пододвинул к себе стопку бумаг. Что, я бегаю за ним? Где-нибудь в баре, наверное. А теперь уходи и дай мне возможность поработать. Да, и держи язык за зубами. Старик не должен знать, что я расследую этот полис. Если мы сможем доказать, что имеем дело с аферой, я сам пойду к нему и суну полис ему в нос. Я уже направился к двери, но он остановил меня. Почему бы тебе не взять с собой в поездку жену? Я считал, считаю ее не в пример тебе умной и всегда поддержу ее суждение против твоего. Отправляйтесь вместе. Ей поездка должна понравиться. Еще бы, сказал я. Но я не могу позволить тебе такую роскошь. Брать с собой в командировку жену. Вы, может быть, считаете, что я сделан из золота? Медокс подергал себя за нос. Ладно, можешь получить до $30 в неделю командировочных и на нее, объявил он. Отнесешь расходы за счет представительских. $30? Я расхохотался. Да этих денег ей на еду не хватит. С тех пор, как она перестала работать на вас, у нее появился отличный аппетит. $100 в неделю, и она едет со мной. $30, 30, рявкнул Медокс. И ни цента больше. А теперь убирайся. Было уже 7 вечера, когда я, наконец, разыскал Алана Гудиера. Нашел я его не где-нибудь, а в баре. Он сидел один в уголке за кружкой пива, погруженный в чтение деловых бумаг и сборника страховых тарифов. Алан был высокий, длинноногий, крепко сложенный парень с симпатичным лицом и энергией динамо-машины. Его приветливая внешность открывала ему доступ в такие места, где большинство других страховых агентов должны были топтаться у порога. Он лет на 6 моложе меня, но зарабатывал раза в 3 больше. За 3 года службы в страховой компании он сумел обрести репутацию самого ловкого и преуспевающего страхового агента. Год назад он завоевал Кубок Вильямса, приз, который президент гильдии страховых обществ вручает лучшему страховому агенту года, и поговаривали, что ему удастся заполучить этот приз и в нынешнем году. Алан махнул мне рукой, когда я направился через бар к нему. «Хелло, Стив», — сказал он, пододвигая мне стул. «Как тебя сюда занесло? А где Элен?» Он дал знак официанту принести мне пиво. «Искал тебя по всем притонам», — ответил я, усаживаясь. «Элен дома. Строит догадки, куда я запропастился». Ну, во всяком случае, я надеюсь, что она этим занята. «Ты меня мог не застать?» — проговорил он, складывая бумаги в портфель. «Я уже собрался уходить. Уезжаю завтра рано утром в Лос-Анджелес. А вещи все еще не уложены. Я тоже еду». «Ну, отлично. Поедем вместе?» «Я поеду на машине». «Если ты без своего авто...» — он покачал головой. «Нет, я лечу самолетом. Время дорого. Вам, детективам, хорошо. Можете работать спокойно, не спеша. А нам, торговцам, страховками, приходится крутиться. Я улыбнулся. Да, ну это мы слыхали, слыхали. Зато